Джакомо Леопарди. Певец мировой скорби. Не менее трагической была и судьба классика итальянского романтизма Джакомо Леопарди, которого Шопенгауэр назвал поэтом мировой скорби. Граф, представитель старинного дворянского рода, Леопарди стал бродягой и изгоем. Итальянский поэт, философ, филолог, писатель-моралист, болезненный с детства Леопарди, рано выучился читать и увлекся чтением. У его отца, страстного библиофила, была прекрасная библиотека, в которой удалось собрать сочинения за много веков, от античных авторов до современных просветителей, и мальчик почти все время проводил с книгами. К 12 годам знал латынь, древнегреческий и древнееврейский, а в 15 лет переводил с древних языков солидные ученые трактаты и трагедии. С юношеских лет вел дневники, куда записывал свои раздумья об исторических событиях, прочитанных книгах, свои изыскания в области эстетики и лингвистики. Первые 25 лет жизни прожил в имении отца, точнее, в его библиотеке, страдая от патологической застенчивости. Крайне болезненный от природы, несчастливый в любви, уже к 20 годам он разрушил здоровье постоянным изнуряющим трудом. Известно, что в отличие от Бодлера, этот гений романтизма так и не познал ни одной женщины за всю свою короткую жизнь. Разбитый недугом, слабый, некрасивый, застенчивый, поэт был лишен тех радостей взаимной любви, которая выпала на долю столь заурядным личностям вокруг него. Он хорошо понимал это, и довольно значительная часть пессимистических дум его объясняется горьким сознанием, что ни одна женщина никогда не останется с ним и не отнесется к нему с горячим сильным чувством, что в лучшем случае он может рассчитывать лишь на унизительное сострадание. Долгое время считали, что большая часть воспетых Леопарди женщин — плод его яркой фантазии, поэтические видения, часто посещавшие его во сне. В настоящее время доказано, что это были вполне реальные лица, действительно встречавшиеся поэту на его жизненном пути и завладевшие на какое-то время его сознанием. Так, например, известно о сильном впечатлении, которое произвела на него еще в самые молодые годы двоюродная сестра поэта графиня Гертруда Лазари, которая приехала в 1817 году к ним в дом. Эта кузина была значительно старше годами и имела уже 10-летнюю дочь. Страсть вспыхнула с такой силой, что, по свидетельству родного брата Карла Леопарди, Джакомо в любовном экстазе бился иногда головой об стену. Влюбился он и в некую Терезу Фатарини, дочь кучера в их имении, которая умерла очень молодой. И хоть реальной близости он так никогда и не испытал, но по природе своей был человеком весьма страстным. А взамен ему приходилось лишь довольствоваться игрой своей необузданной фантазии. А если любовь и является основой христианства, знаменитое послание апостола Павла к Коринфянам, то одним из главных источников отчаяния Леопарди было крепнущее убеждение в том, что христианство — еще одна иллюзия. Он был натурой полностью мистической, и утраченная вера оставила после себя мучительную пустоту. Можно даже предположить, что если бы не физическое уродство, если бы Леопарди был счастлив в любви, то и его творчество не было бы столь пессимистичным и не находилось бы под властью такого смертного греха, как уныние, а он бы не стал певцом мировой скорби. Леопарди всем своим творчеством утверждал неизбежность зла и горя в этом мире, а человечеству остается только примириться с этим положением вещей. И в этом смысле Бодлер со своими цветами зла, со своими похождениями по парижским борделям очень близок к поэтическому пессимизму вынужденного аскета Леопарди. Итальянский поэт-романтик старается приучить своих читателей к мысли о смерти, которая сильнее красоты, молодости, энергии, жажды деятельности. Свой жизненный опыт Леопарди рассматривал как поиски истины, которая, будучи найденной, оказалась проклятием. Если богам истина говорит об их блаженстве, то человеку она лишь открывает глаза на безысходность его страданий. Как это похоже на знаменитое стихотворение Бодлера «Падаль». Для самих итальянцев Леопарди стоит в одном ряду с Данте и его божественной комедией. Его поэзия вдохновила Лукино Висконти на создание одного из его кинематографических шедевров, а Шопенгауэр, именно мировую скорбь этого романтика, положил в основу всей своей философской системы. Горб делал Леопарди изгоем, служил источником чувства собственной неполноценности. И это при том, что сам Леопарди прекрасно осознавал свою исключительность. Откуда же возник этот злосчастный горб? Леопарди был болен с рождения редким генетическим заболеванием, которое сегодня поражает 7 случаев из 100 тысяч новорожденных. Уж не стал ли итальянский поэт прототипом известного Риголетто в мелодраме Виктора Гюго «Король забавляется», который легла в основу оперы Верди? В этом романтическом музыкальном творении горбатый шут, который умнее всех придворных герцога, убивает по ошибке собственную дочь. Убивает из-за любви к этой самой дочери, принимая ее за переодетого герцога. Вот она, мировая скорбь в ее совершенном музыкальном воплощении. На память приходит и другой великий горбун из романтической литературы. Это Квазимода из собора Парижской Богоматери. Мода на литературных горбунов здесь явно налицо. Горбуны-мыслители, горбуны-страстные любовники, чье внешнее уродство неизбежно намекает и на какой-то внутренний изъян. Ссора с отцом и желание, несмотря на деликатное здоровье, все-таки начать жить самостоятельной жизнью, заставили Леопарди покинуть родной дом лишь в 32 года. И с этого момента началось его бродяжничество на грани отчаянной нищеты. А нищета, как известно, тоже порок, да еще подкрепленный грехом уныния. Сопровождалось это добровольное скитание продолжающимся ухудшением здоровья. «Я следовал клиническому методу диагностики», — объясняет современный итальянский нейрохирург. «Я проанализировал симптомы, упомянутые в письмах, включая расстройство мочеиспускания, деформацию позвоночника, нарушение зрения, астению, низкий вес и рост, кишечные расстройства, а также легочные и сердечно-легочные осложнения. Так я поставил окончательный диагноз». Как здесь не стать певцом мировой скорби? Умер поэт от туберкулеза костей по причине спонтанной остановки дыхания. Умер под Неаполем 14 июня 1837 года, не дожив 2 недель до своего 39-летия. Ему было отпущено всего 7 лет свободного странствия вдали от отцовской библиотеки.